Глава 36. Лера. Наспех переодеваюсь в пижаму и пулей ложусь в кровать. Услышав приближающиеся к спальне шаги, упорно делаю вид, что сплю. Вот только сердце бьется так громко, что в этой тишине, боюсь, только его и слышно. Марк ложится рядом, прижимаясь сбоку к моей спине, а для меня его объятия подобны оковам. Эта папка не выходит у меня из головы, там наверняка есть что-то еще. И я не усну, пока не узнаю наверняка. Поэтому решаю дождаться, пока Марк крепко уснет. Ущипнув его слегка, с замиранием сердца, жду реакции. Ничего. Фух, значит, все же засну. Осторожно убираю с себя его руку и тихо, как мышь, крадусь к двери. Только бы он не проснулся и не заметил моего отсутствия. Осознаю, что сильно рискую, но этот риск оправдан. Я должна докопаться до правды. Но, зайдя в кабинет, не обнаруживаю нужную папку. Как же так? Я точно помню, что оставила ее в этом месте. Неужели? Неужели Марк догадался, что я была здесь? Значит, там находится то, чего, по его мнению, я узнать не должна? Решаю сделать обыск заново, но толку ноль. Папки нет, и это очевидно. В расстроенных чувствах плетусь в спальню, и, будь моя воля, и вовсе легла бы в другую комнату, лишь бы не с Марком. «Где была?» — разрезает тишину хриплый голос. «У меня сердце в пятки уходит. На кухне?» Проснулась от жажды, выдаю максимально непринужденно, а внутри вся дрожу от того, что, возможно, меня застали врасплох. «Иди ко мне». Сон зевает и хлопает рукой по кровати. Фух, кажется, пронесло. Но спать в обнимку с Марком не очень хочется. Я не так часто ночую у него, но сам факт того, что после свадьбы мне придется каждый день делить с ним постель, удручает. «Спокойной ночи», — произношу я, прикрывая глаза и мечтая скорее уснуть. Так как его прикосновения не вызывают ничего, никаких эмоций и чувств, просто хочется, чтобы это скорее закончилось. Марк начинает гладить меня по спине, плавно поднимаясь к плечам. Нет, нет, не хочу, чтобы он так делал. Наверное, это должно быть приятно, но не от него. Рука доходит до шеи, а затем резким захватом смыкается на ней, перекрывая мне кислород. А теперь запомни, Лера, не лезь туда, куда не нужно. Последствия для тебя могут оказаться очень печальными. Угрожающе шепчет мне на ухо. Я начинаю брыкаться, задыхаюсь. «Марк, отпусти!» — выдавливаю хрипло. В глазах темнеет, в голову лезут страшные мысли. «Запомнила мои слова?» — шипит грозно, вселяя в меня страх и ужас. Киваю в согласии, лишь бы только это поскорее закончилось. Марк убирает руку. Вдохнув порцию воздуха в легкие, начинаю закашливаться. Марк издевательски похлопывает меня по спине. Кажется, я связала свою жизнь с самим дьяволом. А теперь спокойной ночи, любимая. Как ни в чем не бывало, произносит, чмокая меня в щеку. Восстановив дыхательную функцию, лежу, боясь даже пошевелиться. Даже дышу тихо. Мне нельзя за него замуж. Если до этого я сомневалась и винила во всем свою потерю памяти и восстановление после аварии, то теперь я поняла это точно. Жизнь с Марком наверняка превратит мою жизнь в ад. И похоже, что помочь мне сможет мой бывший муж. Вот только как мне добиться его расположения?